Глава 38. Новый способ воздействия. Первым проснулся нос. Задумчиво пошевелившись и уловив запах еды, он, как безошибочная стрелка компаса, устремился в сторону мяса. «Лучше руки убирайте», — усмехнулся Соколовский. Таня машинально послушалась, и очень вовремя. Следующим этапом пробуждения был стремительный бросок еще практически спящей росомахи на мясо, щелчок челюстями, загреб широченными лапами и звучное чавканье. «Интересный какой способ выхода из наркоза», — протянула Таня. «А то! Он у нас зверь разумный. Поспали, попели, поели». «Я не пью», — невнятно пробормотал Сирки, доедая мясо и, наконец-то, открывая глаза. «Да ладно!» Искренне изумился Соколовский. «У тебя же репертуар огромный!» «Кажется, он смутился», — подумала Таня, смущенная росомаха. «Можно сказать, что я видела все». «Чего ты врешь?» — пробурчал Сирки, а потом повернул голову к Тане. «Еще мясо дай!» Когда Таня пришла с тазиком мяса, рассудив, что после вынужденной диеты и стремительного исцеления животиночка нуждается в восстановлении сил, Сирки насупленно вглядывался в сияющего Соколовского. «Не верю. Я не мог петь, Люда, глупости. Это только люди наедятся, напьются, а потом орутся». «Да что ты говоришь?» Соколовский включил запись на смартфоне и от души насладился зрелищем ошарашенного Сирки. Таня даже волноваться начала за зверя. Как он это переживет? А он прислушивался, прикидывал что-то, потер нос, призадумался. Звучал он хорошо, приятно так, ему понравилось. «Я вот что думаю, зарываешь ты талант», — авторитетно заявил Соколовский. «Да используй для дела не употребляешь». Почему-то слово «употребляешь» Сирке моментально напомнило о том, что он еще не поел как следует. Пристальный и строгий взгляд Таня расшифровала верно. Опустила на пол тазик с едой и скромно отошла в сторонку. «И в то я там зарываю и не употребляю», — пробубнил Сирке, вылизывая здоровенные лапы после еды. «Чистота — залог здоровья». «Ну вот смотри, ты злишься на капканы, и как только обнаруживаешь того, кто их ставит, дожидаешься, чтобы он ушел, а потом капкан ломаешь, грызешь, жуешь и съедаешь, верно?» «Ну, и что в результате? Тип с капканами придет снова, притащит опять эти устройства». «Да еще не пойми, не разбери, какого качества. Из сплавов каких-то. И опять у тебя несварение будет. А можно использовать свои певческие способности. Вот представь. Приходит мужик с капканами, а ты ему из ближайшей норы или овражца что-нибудь этакое выдаешь». Тут Соколовский чуть порылся в смартфоне и включил отрывок записи. Из динамика хриплый голос внушительно рявкнул. «На ламбутене и в омерзительных штанах!» «Поверь, после такого у охотничка именно такие штаны и будут!» Сирки призадумался. Типов, за которыми пришлось ходить и капканы подъедать, он знал и в лицо, и по голосу, и по запаху. Не переносил их всех и каждого от души. Но сколько не уничтожал их ловушки, ничего не помогало. Они приходили опять и опять. «Да и живот после бурчит, звенит и тяжеловат становится». Этот довод перевесил даже нормальный росомашьи консерватизм и перманентное омерзение к любым переменам. «А что? А почему бы и нет?» — решил Сирке. И несколько дней до прибытия его средства перемещения все свое время он делил между едой, сном и радио. А когда вернулся в родную среду... Благодаря такой массированной подготовке следующий же старатель по использованию капканов был выслежен, дождан до момента установки он их, а потом спугнут репертуаром Шнурова, переделанным в соответствии с советами Соколовского. Как потом уточняли его приятели, доставившие его к врачам. «Капкан-то мы у него с сапога сняли, да, видать, он сам в него встал». Но вот почему он заикается и трясется, икает и членораздельно говорит только про Ленинград, мы так и не поняли. Съездить в Питер, что ли, захотел? Прям так срочно и с капканом. Чудно как-то. Странные явления в том обширном лесном массиве ширились и множились, пугая и суеверных, и ни во что не верящих людей. Психика и тех, и других не была подготовлена к завываниям вполне себе человеческим голосом очень даже известных песен, правда, с некоторыми нюансами, а самое-то главное, что эти сверхъестественные явления слышались тогда, когда ни одного из живых людей поблизости не было и быть не могло. Разумеется, никто из местных любителей ловушек с капканами и предположить не мог, что их метания, пальба, крики и прочие проявления паники, включая предсказанные Соколовским, очень веселят и радуют кое-кого. Да-да, одно ехидно посмеивающееся, вполне себе живое, но не совсем обычное существо. Таня пропустила момент отъезда Сирки по вполне уважительной причине. Процесс транспортировки происходил поздней ночью, а у нее накануне было очень сложное дежурство. Впрочем, Сирке провожать не требовалось. Как только он осознал, что в его организме теперь все хорошо, от Тани требовалось только приносить ему еду и убираться во свояси как можно быстрее, ибо нечего серьезного зверя отвлекать. «Нахал неблагодарный!» — сверкал глазами Терентий, провожая голодным взглядом котика, который не ел уже целых 15 минут очередной таз с мясом. «Сколько продуктов на него тратится, а он?» «Хоть бы спасибо!» — рыкнул, — стенал он. «А ты сам-то давно, Таня, что-то такое рыкал или мякал? Или хоть по-людски произносил?» — уточнил вредный крамиш, который часы считал до момента транспортировки росомахи подальше от его чердака. «И кто же мне это каркает?» — картинно прислушался Терентий, делая вид, что в упор не видит ворона, а потом, вроде как узрев, объект прямо перед своим носом возликовал. «Да, точно! Это же тот самый грубиян, который ни разу в жизни никому никакое спасибо вообще не говорил. И вот это мне собирается советовать?» «Сэр, эвакуируйте свой кар куда подальше!» Терентий приотлично знал, что если он поднырнет под подлокотник кухонного диванчика, стукнется лапой в стену и подналяжет головой, то окажется в открытом специально для него уголочке между стенья. Этим он и воспользовался, наслаждаясь руганью крамиша в полнейшей безопасности. «Коты, росомахи, норуши! О!» «Концентрированные овчарки!» — вздохнул про себя крамиш, проводив взглядом Шушану, которая уводила подальше от склоки щенка. «Куда я попал? Хотя тут, по крайней мере, забавно». «Сплетни, значит, про Танечку. Ну-ну». Шушана насмешливо топорщила усы, наблюдая за попытками девиц, работавших в ветклинике, открыть дверь и отправиться на обед. «Нет-нет, вы пока тут побудете». «А то непонятно, кто из вас сплетничает или все вместе». «Да что такое, а? Заклинило и все», — сердилась симпатичная, правда, немного излишне худощавая ветврач Лена. «Вот странно. Только что к Таньке клиент прошел, нормально дверь открыл, а я никак не могу выйти». «Погоди, дай-ка я», — Вероника подергала ручку двери и пожала плечами. «Ну и ладно, у меня есть эклеры и сыр». «Пошли у меня посидим, да чай попьем». «А у меня вафли и курабье», — вспомнила Лена. «Пошли, и Веру можно позвать, у нее на УЗИ, по-моему, сейчас никого нет». Три девушки уселись в комнате отдыха и... «Пошла молодьба», — покачала головой Шушанна. «Вот они, заведушки-говорушки, людосплетни-погрызушки. Ну и что мы там придумали?» «А придумано-то было много». Особенно старались Вера и Елена. Слыхали, что санобработка-то была не просто так. Это Соколовский какие-то темные дела прокручивает. Опять, небось, торгует. «Чем?» — удивилась Вероника. «Ну как чем? Смотри, регулярно слышно, что контрабанду накрыли. Ну, то черепах дорогущих, то птиц. А ты ж знаешь, что он себе сокола завел, да?» «Да, что-то слышала такое». «Ну вот». «Небось, из контрабандной партии и оставил? Они ж стоят немеренно!» «А я слыхала, что Костя рассказывал, мол, все это ерунда. Соколовский ему на рентген приводил росомаху перед отправкой в дикую природу». «Да ну, Костик еще и не то скажет. Ты ж знаешь, мужчины ничего не понимают. Прямо перед своим носом ничего в упор не видят. Он даже не верил, что у Филиппа и Таньки роман. Ну, прямо перед носом все, а он ничего так и не понял. И не говори, что могут делать мужик и молодая девица наедине? Лена с видом умудренной жизнью дамы снисходительно косилась на наивную Веронику. «И столько времени!» «Но если вы говорите, что у них там какие-то животные, то Тане явно ни до чего. За ними же ухаживать надо», — поразмыслила Вероника. «Одно другому не мешает. И что значит, если вы говорите? Там точно что-то не так. Иначе почему Танька туда никого не пускает? Ну ладно, Соколовский. Фанаберии у него всякие разные. Но ты же сама рассказывала, что она даже одним глазком не позволила посмотреть, что там такое». С видом полнейшего превосходства отозвалась Верочка. «Точно! К бабке не ходи! Их!» — взвизгнула Лена, внезапно оказавшаяся на полу. «Что это было?» — потрясенно уточнила она. «Лен, ты что, со стула упала?» — изумилась Вера. «Ну да, причем странно, он же цел!» Лена недоуменно пощупала металлические ножки, встала сама, подняла стул и уселась, потирая бедро. «Так о чем мы?» «А, ну да, о Таньке и ее непонятных делишках. Ай-ох!» Лена снова оказалась на полу. «Лен, ты чего?» Растерянно воззрились на нее обе девицы. «Не знаю, стул какой-то не такой. Сейчас я на другой сяду». Лена с некоторым трудом встала, потирая уже второе бедро, подтянула к столу другой стул и уселась на него. Но так как была захвачена неприятными ощущениями в том месте, откуда ноги растут, в разговоре активное участие не принимала. Солировать начала Верочка. «Не мудрено, что Костик Таньку оправдывает. Вы слыхали, что у него девица чокнутая?» «Какая еще девица?» Живо заинтересовалась Вероника, и даже ушибленная тушкой об пол Леночка как-то насторожилась. «Ну, какая-какая? Его девушка. Живут они вместе». «Да ладно, а мне казалось, что у него никого нет», — расстроенно отозвалась Вероника. «Есть, и она постоянно ему названивает, когда он ночью дежурит. Я тут недавно с ним в смену попала, так постоянно шли звонки. А он? Ну что он? Настя то, да Настя это», — успокаивал ее. «Мол, иди спать, не волнуйся». Тут Вера призадумалась и выдала: «А может, у него симпатия к Таньке? А она с Соколовским? Треугольник получается. Тогда понятно, чего он ее защищает». Ай! Грохот очередной сплетницы и ее визг и плеск разлившегося из чашки кофе музыкой отозвались для сильно рассерженной Шушаны. «Вер, ты чего? И у тебя стул упал?» — удивилась Вероника. Правда, довольно-таки холодно. У нее были виды на симпатичного Костю, и веренная информация ее расстроила. «Да что такое-то? Клиника прямо разваливается. То дверь не работает, то стулья эти», — рассердилась Вера. «Странно, со стулом все нормально». Тут затрезвонил ее смартфон, и администратор Аня сообщила, что к Вере по записи клиент. «Ой, ладно, девочки, я пошла. Но идея про Костин сердечный интерес к Таньке многое объясняет. Ишь ты, прямо роковая женщина. Ай!» Вера почему-то не разминулась с дверным косяком, сильно ударившись о него плечом. «Да что ж такое-то? Дурацкая дверь!» Сердитый голос сплетницы отозвался эхом в коридоре. «Не дверь дурацкая, а ты сама такая!» — фыркнула Норуш, весьма довольная собой. «Стулья, они такие послушные, такие внушаемые, а двери — это и вовсе наше все. И поскрипеть загадочно, и пустить, не пустить, куда надо и когда требуется». Шушана присмотрелась к оставшимся девицам и беззвучно фыркнула. «Тоже мне. И кто ж вам право-то дал языками молоть? Мало вам дел, так я прибавлю». И Лена, и Вероника, вернувшись из комнаты отдыха, обнаружили у себя в кабинетах натуральный бардак. У одной вдруг распахнулось окно, обрушив вешалку с сумкой и пальто, причем все это было густо усыпано пудрой из косметички. А у второй почему-то сломалось крепление полок в шкафу, и они упали, перепутав огромное количество записей, которые были нужны для научной работы. Больше всего не повезло Вере. У нее даже не полки рухнули, а обвалился стол, на котором стояла ее сумка и флакон санитайзера. и мне даже не стыдно. Если ты такая ядовито-словная, то, может, тебе хоть и это поможет продезинфицироваться», — подумала Шушана. «А потом, когда человек занят, ему некогда попусту языком трепать. Но, значит, будете вы заняты». В принципе, этот же вывод можно было приложить и еще к одной особе женского пола, правда, уже по другому поводу. Не очень далеко от клиники Соколовского, буквально на соседней улице, в квартире, принадлежащей ветеринару Константину, страдала и маялась некая Анастасия. Страдания проистекали от банальной, но от этого не менее ядовитой ревности. «Он же такой! Такой! А там одни женщины вокруг, и ему постоянно бабы названивают!» — жаловалась Настя, пришедшая из института, двум кошкам и собаке. «Он, конечно, говорит, что это клиентки, но я-то понимаю, что там все не так просто. Ну что мне делать, а? Я даже на встречу с одноклассниками его не пустила, притворилась, что плохо мне, и с собакой хожу гулять сама, чтобы он со всякими собачницами не общался. А то знаю я их, обернуться не успеешь, а уже увели парня. Но с работой-то что можно сделать, а?»